Он часто жаловался на то, что мать не присылает ему книг, о которых он просил. Не мог он получить второго тома «Трое царствия» Ло Гуаньчжуна. Ахматова тут же ответила, что этот том еще не опубликован. Послать его сыну она смогла лишь в ноябре 1954 года. Льву в тот момент исполнилось уже 42 года. Его здоровье ухудшилось настолько, что он был признан инвалидом, что крайне редко случалось в лагерях. Такое положение имело определенные преимущества, так как физическая нагрузка стала легче, и у него появилось время для научных изысканий. В письмах он сообщает, что ему разрешили даже писать, хотя в лагерях это строжайше запрещалось. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Самыми горькими стали письма Льва к Эмми Герштейн. 25 марта 1955 года он пишет. «Вы пишете, что не мама виновница моей судьбы. А кто же? Будь я не ее сыном, а сыном простой бабы, я был бы, при всем остальном, процветающим советским профессором, беспартийным специалистом, каких множество. Сама мама великолепно знает мою жизнь, и то, что единственным поводом для опалы моей было родство с ней. Я понимаю, что она первое время боялась вздохнуть, но теперь спасать меня, доказывать мою невиновность – это ее обязанность. Пренебрежение этой обязанностью – преступление. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 357. 27 марта Ахматова сдержанно отвечает на письмо сына. 19 марта я получила твое письмо, содержащее целый ворох обид на меня. С тех пор я непрерывно пишу тебе ответ. Никакие студенты ко мне не приходили и не интересовались моим здоровьем. Действительно, год тому назад на собрании в Союзе писателей какие-то английские полуфутболисты, полуфашисты, задали мне довольно бестактный вопрос, но мой категорический ответ пресек дальнейшие прения. На съезде писателей я не выступала. Имя мое произнес один раз в своей речи Антокольский в связи с переводами Райниса и Соломеи Нерис. На днях, кажется, 15-го, я послала тебе очень длинное и подробное письмо с нужной тебе исторической справкой, 90-й год до нашей эры, и поверхностным описанием моего бытия. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Том 3. Цитируется по журналу «Звезда», 1994, номер 4. Страницы 180-181. Лев продолжает считать, что мать ничего не делает для его освобождения. 3 апреля он написал Герштейн, заверяя ее в том, что более не будет писать ничего неприятного для матери. Но странно, у нее совсем нет воображения и внимания ко мне, поэтому она сама себя считает ангелом, а мне кажется, что ее отношение более чем жестоко. Я задаю маме вопросы, она отвечает не впопад, и я же выхожу виноватым. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 357. 14 апреля Лев пишет матери о том, что составляет главную причину его несчастья. Единственное, чего бы я хотела от тебя, это чуточку внимания. Например, чтобы ты отвечала хотя бы на те вопросы, которые я задаю тебе касательно моих личных дел, а не мимо их. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Том 3. Цитируется по журналу «Звезда». 1994, номер 4, страница 182. 29 апреля Ахматова отвечает ему. «Твое письмо от 14 апреля я получила только сейчас. Поверь, что я пишу тебе о себе, о своем быте и жизни решительно все. Ты забываешь, что мне 66 лет, что я ношу в себе 3 смертельные болезни, что все мои друзья и современники умерли. Жизнь моя темна и одинока. Все это не способствует цветению эпистолярного стиля». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Том 3. Цитируется по журналу «Звезда». 1994, номер 4, страница 182. Заключенных освобождали ежедневно, но Лев оставался в лагере. Многих реабилитировали посмертно, в том числе знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда. Ахматовой по-прежнему было негде жить, и она, подобно цыганке, скиталась по квартирам друзей. В это время она очень много читала. Огромное удовольствие доставили ей книги Хемингуэя «Прощай, оружие» и «Снега Килиманджаро». Меньше понравилось «Старик и море». Но не ко всему прочитанному она относилась столь благожелательно. Ахматова говорила Чуковской о Фрейде. «Фрейд – мой личный враг. Ненавижу все. И все – ложь». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 149. Анна Андреевна продолжает изучать Пушкина. Особое внимание она уделяет «Каменному гостю». Это произведение помогает ей понять некоторые стороны биографии поэта. Исследуя последние годы жизни Пушкина и оспаривая возможность его связи с сестрой жены Александриной, Ахматова совершенно верно замечает, что у Дантеса была гомосексуальная связь с бароном фон Геккерном, что подтверждается недавно обнаруженными профессором Сиреной Витале письмами Дантеса к своему покровителю. Конфликт между матерью и сыном продолжался. Ахматова подробно отвечает на жалобы Льва, категорически отрицает, что давала его адрес Наталье Васильевне, и восклицает: «Как и почему я должна была догадаться, что она любит тебя?» Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 351. Процесс освобождения Льва, казалось, зашел в тупик. Но в феврале 1956 года состоялся 20-й съезд партии, на котором Хрущев впервые открыто сказал о масштабе сталинских репрессий. Дела политических заключенных стали пересматривать. 20 марта Эмма Герштейн сообщила Ахматовой о том, что дело Льва пересматривается. Ахматова начала готовиться к возвращению сына. Она пыталась разузнать, где можно купить приличный костюм. Наконец, 15 мая 1956 года Лев вернулся домой. Он ехал через Москву и решил остановиться у Ардовых, не зная, что мать уже там. Ахматова была безмерно счастлива увидеть сына. Крохотная комнатка, которую она занимала, мгновенно наполнилась сигаретным дымом. Лев дымил, как паровоз. Домой он вернулся с 2 чемоданами, наполненными не одеждой, а книгами. Михаил Ардов вспоминает: в нашей столовой на диване две фигуры. Лица повернуты друг к другу и сияют счастьем. Это Ахматова и ее сын. Анна Андреевна попросила меня помочь приобрести для Льва Николаевича приличное платье. Мы с ним отправились на Пятницкую улицу, и там в комиссионном магазине купили башмаки, темный костюм в полоску, плащ. Примечание. Ардов. Легендарная ордынка. Часть вторая. Новый мир. 1994. Номер 5. Однако очень скоро радость Ахматовой была омрачена горькой обидой сына на весь свет и на мать. И обида эта проявилась буквально мгновенно.